усмехнулась своим мыслям, и это мужчина заметил. «Что смешного?» Он окинул меня скептическим взглядом, мол, что вообще смешного может быть в этой жизни. Сейчас Рогозин витал где-то далеко от реальности, в своих мрачных грустных мыслях. Я пожала плечами и попыталась отстраниться от него, перекатиться и сесть. Но его рука припечатала меня к постели. «Я уеду», — произнес он, будто я бы сама не додумалась. «Вернусь поздно. Никита закажет ужин из ресторана. Поешь. Если будет скучно, можешь посмотреть фильм в зале или поиграть на приставке. Сеня все покажет». Рогозин выжидающе уставился на меня, а я, как часто бывает, выпалила, не подумав. «Да, мамочка», — сказала и в ту же секунду 10 раз пожалела и 20 раз испугалась. А дядя Дима недовольно прищурился и наклонился ко мне так близко, что наши носы едва не касались. «Держись подальше от моей спальни и кабинета», — с угрозой произнес он. Я тут же закивала, совсем охотно соглашаясь. «Июля». Он выдержал паузу, гипнотизируя взглядом, а затем вдруг улыбнулся глазами. «Я тебе не мамочка». И сделал то же, что и вчера. Прижался к моим губам. Я замычала в знак протеста, но Рогозин тут же сполз с постели и быстрым шагом направился к двери, всем видом показывая, что обсуждать это не намерен. Раздался щелчок двери, а я так и не сказала ничего вразумительного. «Не надо так больше», прошептала в тишину комнаты и прикоснулась к губам. Казалось, они горели. Долго сидеть в комнате не вышло при всем желании. Сначала позвала нужда, а потом меня позвал Сеня. Молодой человек был довольно милым, даже пытался шутить. Не было ни намека на флирт или неприязнь. Я не могла его раскусить или понять, что он обо мне думал. Считал ли очередной подружкой босса? Никита точно считал. А еще он, видимо, не взлюбил меня за то, что по моей вине ему досталось. «Пить будешь?» — сухо спросил он, доставая бутылку вина из холодильника. Я виновато улыбнулась и покачала головой. «А я, пожалуй, не откажусь», — заявил Сеня. И я только сейчас подумала, что Дима, видать, сам сел за руль или вызвал такси. «Губу закатай», — буркнул неприветливый Никита. «Сергеич еще позвонит». «Он меня отпустил», — настаивал водитель и послал Нику взгляд, который был мне непонятен. Но тот, похоже, не собирался секретничать. Он просто выдал свое предположение. «До утра, значит, останется», — довольно протянул охранник и зачем-то посмотрел на меня. «А я что? Я при чем? Меня личная жизнь Рогозина вообще не касается. Ни чуточки!» В ту секунду я поняла, что Никита мне совсем не нравится. Было в его взгляде что-то темное. И даже оставаться на фильм не хотелось, хотя Сеня очень настаивал. «Не бойся нас», — шепнул он мне на ухо после ужина. «Дима четко дал понять, чтоб тебя никто и пальцем не трогал. Так что расслабься, пугливая, как заяц». Я нервно хмыкнула и, сославшись на плохое самочувствие, отправилась спать. Никита странно улыбался, провожая меня взглядом, а Сеня недовольно качал головой. Мне казалось, они даже между собой не ладили. На часах было всего 8 вечера, и я понятия не имела, чем заняться. Телевизора в моей прекрасной белой комнате не было, зато он был в соседней. Я точно заметила плазменную панель на стене. А еще, насколько мне помнится, Там до сих пор лежит мой выключенный телефон. И если повезет, батареи хватит на звонок маме. Мы созванивались несколько раз в неделю. На этих выходных родители должны были навестить бабушку в деревне, а связь там паршивая. Но в воскресный вечер они уже должны вернуться. Прокравшись на цыпочках по коридору второго этажа, я убедилась, что парни остались внизу играть. Спальня Рогозина находилась прямо над ними. Любой лишний звук, и меня услышат. Но что еще делать умирающей от скуки девушке в чужом доме? Рисковать. Делать Шкоду. Пытаясь сдержать смех, я проникла в царство загадочного дяди Димы. Я и не думала рыться в ящиках, лишь хотела найти свою вещь и, возможно, посмотреть фильм. Собиралась ли я, подобно маньячке, влезать в его гардероб и нюхать каждую рубашку? Нет, точно нет. Но вот я стою в этой комнате, чуть большей по размеру, чем спальня в моем общежитии, а нос мой зарыт в мягкую ткань. И я вынуждена признаться себе, что меня возбуждает этот запах. Что бы это ни было, духи, сам Рогозин или микс того и другого. Я старалась не думать об этом и оправдывала себя тем, что в конце концов у каждого есть какие-то отклонения. Есть же? Когда моя голова уже начала слегка кружиться, я заставила себя вернуться к поискам телефона. Но меня остановила подушка на кровати. Она пахла так же обалденно, и я поняла, что это все же не духи. Потянувшись к прикроватной тумбочке, открыла верхний ящик и застыла. Там была пачка денег в иностранной валюте и пистолет. «Окей», – протянула я и медленно закрыла ящик. «У всех есть отклонения», – убедилась я. Мне повезло больше со вторым ящиком. Там был мой родненький побитый телефон. Но не выключен, как говорил Дима. Посмотрев последние открытые страницы, сделала вывод, что меня изучали. Сначала было ужасно стыдно от того, какие фотки мог увидеть Рогозин. К примеру, на последних я в примерочной в одном лишь нижнем белье пыталась выбрать, какой комплект лучше бы подошел для совращения Жени. А еще были летние фотки и множество селфи в ванной. Чем больше я смотрела альбом, пытаясь увидеть себя глазами Димы, тем сильнее на него злилась. Нет, плохой, плохой дядя Дима. Слишком откровенно. Мои раздумья прервало входящее сообщение от Жени. Я еще раньше удивилась, что не было ни единого пропущенного от него. Что странно, учитывая наш последний разговор, где я толком ничего не объяснила. Но, как оказалось, они были. И сообщения тоже. Все просмотренные. И что удивительно, я обнаружила, что и ответы кое-кто за меня писал. В крайне грубой форме. «Когда ты вернешься?» «Мне все это не нравится», – спрашивал Женя. «Когда надо. Чтобы нравилось, нужно самому решать свои проблемы», – отвечала я. «Ну, нет слов просто. То есть Рогозин обвинил моего парня в том, что тот все свалил на меня. Все совсем не так. Мы оба попали. Моей вины даже больше. А если учесть то, что Костяк мог специально все подстроить, то Женя тем более ни в чем не виновен. Я понимала его недоумение. Я перебрал все варианты, сделал, что мог. Ты же знаешь. И что теперь? Что этот жлоб хочет от тебя? Я могла представить реакцию Димы на этот выпад. Естественно, ответ был в том же духе. «Не твое сраное дело. Вопрос решен. Можешь гулять». Я с ужасом перечитывала эту строчку снова и снова. А затем последнее сообщение Жени. «Охренеть! Но спасибо за благословение!» Я открыла вкладку входящих звонков и увидела 7 пропущенных от него. В голове тут же возникли образы моего парня в компании другой девушки. Ведь я сама его отшила. «Ну ты и скотина, Рогозин!» — прошипела я, набирая номер парня. Мое сердце колотилось от переживаний. Я даже не представляла, как ему все объяснить. Лишь надеялась, что Женечка не наделал глупостей. Женский голос сообщил, что телефон вне действия сети. И я набрала номер еще раз. И еще. Десятки раз. Женя по-прежнему не отвечал. Сделав несколько глубоких вдохов, не выдержала и начала лупить подушку Димы, представляя его голову. Как он мог? Какого черта вообще? Угомонившись, вспомнила о парнях внизу, схватила телефон и на цыпочках выбежала из комнаты. Снизу доносились звуки битвы и голоса. Меня никто не слышал. Но обратно в черную спальню я не пошла, а вернулась в свою. Набрала маму и едва не расплакалась, услышав ее ласковый голос. Мне хотелось вновь оказаться маленькой девочкой и скрыться в ее надежных объятиях от всех проблем. Она хоть и чувствовала, что со мной не полный порядок, но я не стала признаваться. Говорила лишь о хорошем, слегка подправляя детали. «А я сегодня ходила за покупками», — воскликнула я и, зажав телефон плечом, начала распаковывать пакеты. На глаза попалась футболка с клубничкой, и я приложила ее к себе, вертясь перед зеркалом. «С Олей ходила?» — полюбопытствовала мама. Она будто знала, какие вопросы задавать. «Угу», — протянула я. «Что купили? Ты мне фотки пришли. Соскучилась ужасно». «Пришлю. Слушай, мам, я подумала, что не помешает немного расспросить о нашем общем мутном знакомом. Сегодня в торговом центре я встретила папиного друга, дядю Диму. Помнишь его? Такой высокий, всегда хмурый». После недолгой паузы мама уточнила: «Рогозина?» Ее голос звучал напряженно. Я даже могла представить ее лицо, выражающее недовольство. «Точно! Он почти не изменился. Я его сразу узнала, хотя мы не виделись лет... Сколько? 5? «Ты говорила с ним?» — сухо спросила мама, проигнорировав мои вопросы. Закусив губу, я приняла решение сказать «да», ибо как еще разузнать о нем больше? «Он сам подошел. Точнее, мы столкнулись. Ну и...» «Я его узнала. А он меня не сразу. Он был с какой-то блондинкой, и они тоже делали покупки. Я и забыла, что папа как-то упоминал, что он тоже в столицу переехал. Давно?» Мама тяжело вздохнула и произнесла: 5 лет назад переехал. У него там бизнес. Юль, а вы же телефонами не обменивались? Что он говорил?» «Не обменивались», — ответила я и даже не соврала. «Его телефона у меня действительно не было. В интернете я нашла адрес фирмы, а когда пришла туда, секретарь направила меня на этаж выше. А надо было? Все-таки хорошо бы иметь контакт кого-то из знакомых семьи. Мало ли, помощь понадобится». «Юлечка, Если тебе что-нибудь понадобится, ты сразу звонишь нам. Это ясно? Мама была строга, как никогда. А Дмитрия лучше не тревожить. Он серьезный человек, Юля. И с проблемами какой-то пигалицы заниматься не будет. Ох, как же ты ошибаешься, мамочка. И проблемами займется. И в телефоне охотно покопается. Но этого, конечно, я говорить не стала. Вытянуть из мамы еще хоть что-то о Рогозине так и не вышло. Когда она перешла к нравоучениям на тему, что мне нужно сосредоточиться на учебе, а не ходить по магазинам, я поспешила закончить разговор, сославшись на позднее время. Женя все еще не отвечал, и, конечно, я никак не могла уснуть. На душе было слишком тяжело. Я встретила Рогозина только вчера, а он уже перевернул с ног на голову всю мою жизнь. У меня возникло чувство, что если я пробуду здесь все выходные, то в понедельник у меня уже не будет парня и друзей, и свободы действий. Дима душил меня собой. Стоило вспомнить о друзьях, как тут же мой телефон ожил, и на экране высветился номер Оли. Я предупредила ее, что еду к друзьям родителей, но ничего не говорила о ночевке. «Ну, наконец-то!» – запыхтела подружка, как только я прислонила ухо к экрану. «И где тебя носит?» «Ну, я у друзей». «Угу», – недоверчиво протянула Оля. «И что бы это значило?» «Я звонила тебе раз 100. Как будешь оправдываться?» Прикусив губу, прищурилась и покосилась на пакеты с одеждой на постели. «Ну, друзья попросили уделить им время, потому я отключила звук в телефоне». Оля горестно вздохнула и вынесла вердикт. «Напомни мне потом научить тебя врать получше». «Окей», – охотно согласилась я. «А если серьезно, куда ты влипла? Женька твой забегал, спрашивал, есть ли от тебя вести. Вы же ходили, как пришитые. Что он такого натворил, что ты его бросила?» «Я его не бросала», – застонала я. «Это он тебе сказал?» «Ну...» Оля запнулась, словно обдумывала, что мне сказать, а потом начала очень осторожно. «Я подумала так, потому что он себя странно вел, и даже, ну...» «Говори же!» — не выдержала я. «Он флиртовал со мной, то есть я ничего не делала. Я вообще ничего не поняла. Он спросил, где ты, а когда я сказала, что не знаю, он намотал на палец мои волосы и предложил развлечься. Конечно, я отказала ему, но он все равно ушел. Кто-то устроил вечеринку на третьем этаже. Он пошел туда с Дашей. Из меня вырвалось неприличное слово». Хотя я вообще удивлялась, что еще была способна говорить. «Какого черта?» «Оль, я только собиралась попросить ее найти Женю и дать мне с ним поговорить, как телефон выключился». Я тихо материлась весь путь до спальни Рогозина. «Где-то там должен быть шнурок». Я старалась не впускать скверные мысли о Жене и Даше, зажимающихся где-то в темном коридоре. Я не взлюбила эту подлую змею с первого дня, как заселилась в комнату в общежитии. Она все варила в воду, какую койку занять. То заползала на верхнюю, то спускалась вниз, а потом вконец обнаглела и сбросила мои вещи, испачкав чистенькую пижаму. Я рылась в тумбочках и снова наткнулась взглядом на пистолет. Взяла его в руки, покрутила, представила, как целюсь в голову Дашки, вытянула руку, прищурилась, понарошку нажала на курок. Нет, не полегчало. Зарядку я таки нашла, вот только моему телефону она не подходила. Я собралась спуститься вниз и спросить у парней. Даже было наплевать, если они поймут, что я шастала у Рогозина в комнате. В конце концов, это мой телефон. Подходя к залу, услышала обрывки разговора. «Как думаешь, Рогу эта кукла приглянулась? А чего, по-твоему, он с ней так носится? Так она же дочка Никитина. Он, наверное, ждал ее, сам понимаешь». «Сеня, может, и понимал, а я точно нет. Зачем Дима меня ждал? Как он мог знать, что я обращусь к нему за помощью? Он меня даже не узнал при встрече». «Не понял». «А, ну раз он тебя не посвящал, то забей. Рога все равно малолетки не интересуют. Он со своей бабой никак не расстанется. Так что пойду я проверю, как там детка». «Никитос, остынь! Сказано не трогать!» «Да я и не буду. Так, позырю чуток». Я сорвалась на бег, как только скрипнул диван. По-хорошему, мне нужно было сделать это намного раньше. Но я осталась стоять за дверью, будто ноги приросли к полу. Я поднималась по лестнице, даже не заботясь, будут ли слышны мои шаги, лишь бы быстрее оказаться в своей комнате и закрыться на замок. Правда, до нее я не добежала, потому что вспомнила об оружии в тумбе Рогозина. Не знаю, что я собиралась делать, но уж точно не была намерена терпеть ночные визиты всяких обнаглевших личностей. Закрыв дверь черной спальни на замок, подбежала к ящику, схватила пистолет и прицелилась. Я стояла в напряжении целую вечность, но ни шагов, ни голосов не было слышно. В конце концов я позволила себе расслабиться. Надеюсь, Нику все же хватило ума не идти ко мне. Или Сеня его остановил. Все перемешалось. Женя, Дима, слова о том, что он меня ждал. Даже эту его блондинку вспомнила. Бросила пистолет на кровать, устало потерла лицо и уткнулась носом в ароматную подушку. Удивительно, но слез не было. Я просто ничего не понимала. И если Дима уже зарекомендовал себя как человека-загадку, то поведение Жени меня настораживало и даже пугало. Он даже не попытался выяснить, что со мной случилось, а сразу побежал в объятия другой. Это было больно. Я долго не могла уснуть, опасаясь, что Никита передумает и решит навестить меня позже. Рогозина я ждала только утром. И клянусь, как только увижу его, потребую незамедлительно вернуть домой. Глава 7. Что-то защекотало в нос, и я поморщилась. «И что мне с тобой делать?» Послышался голос Димы, от которого я проснулась в одну секунду. Даже еще не открыв глаз, осознала, что спала в его кровати. И он находился рядом, а что-то теплое и тяжелое на моих бедрах было его ногой. А еще он влез ко мне под одеяло. Я распахнула глаза и испуганно уставилась на мужчину.

Глава 9. Я уставилась на чистый листок, точно зная, что ничего не напишу. В голове был полнейший бардак. Впрочем, в этом состоянии я пребывала уже месяц. С тех самых выходных, проведенных в компании мужчины, который перевернул мой привычный мир вверх дном. До конца пары 5 минут, объявил преподаватель. В лекционном зале стояла привычная тишина. Студенты трудились над сочинением. Мне вдруг захотелось глотнуть свежего воздуха, словно меня кто-то душил. Спустившись по лестнице, я положила пустой лист на стол удивленному преподавателю и молча вышла. Старик добряк, позволит пересдать. Коридоры были еще пустыми, и я быстро добралась до главного входа. А у гардероба встала как вкопанная. Женя стоял, облокотившись о стойку, и игриво улыбался Даше. Той самой Даше, моей мерзкой соседке по комнате, которая явно положила на него глаз и даже не пыталась это скрывать. Заметив меня, мой парень тут же посерьезнел и выпрямился, а Даша забрала свою куртку и ушла. «Котенок, ты уже освободилась?» — спросил Женя, хищной походкой направляясь ко мне. Он просто сделал вид, что ничего не произошло, хотя видел, что я буквально кипела от злости. «Это было уже слишком. Ты же сказал, что между вами ничего нет», — произнесла я надломленным голосом. «Нет, я не собиралась плакать, но меня душило чувство горечи. Женя ускользал от меня. Я чувствовала это своим сердцем. Все изменилось. Он стал другим, и я ничего не могла с этим поделать. Она просто спросила у меня расписание на завтра», — вымученно произнес Женя, будто я уже достала его своей ревностью. Они с Дашей были на год старше меня и учились в одном потоке. Но в этом году, непонятно с какого счастья, Дарья перевелась в группу Жени. Я видела их вместе постоянно, и это убивало меня. Вчера подловила этих двоих смеющихся и курящих за углом здания. Они были в компании других студентов, но я не курила, а Даша – да. На прошлой неделе они вместе засиделись в библиотеке до 10 вечера, потому что их, видите ли, поставили в пару на практическом занятии. А еще чуть раньше я заметила, как двое студентов вылезали из-под лестницы, где обычно уединялись парочки. Возможно, мне все показалось, ведь я была далеко и не могла точно разглядеть. Но походку своего парня я знала, а фиолетовые прядки в светлых волосах Дашки трудно было спутать. Конечно, Женя все отрицал. В ту ночь, когда я вернулась в общежитие, мы так и не встретились. Мне хватило того, что Даша спала в своей кровати, а не в его. Да и как я могла показаться ему на глаза с припухшими от поцелуев губами и с красными от слез глазами? Я была так морально истощена, что меня хватило только на то, чтобы завалиться в постель и уткнуться носом в подушку. Хотя заснуть я еще долго не могла. Я держала переживания в себе. О таком не расскажешь и лучшей подруге. Оля ничего не знала. Она думала, я расстроилась из-за Жени и успокаивала меня тем, что на вечеринке он вел себя достаточно прилично для того, чтобы я его простила. Всего-то слегка позажимался с одной девушкой, да немного потанцевал с другой. Мы помирились на следующий же день. Женя сам меня нашел, хоть я и пряталась. Я заверила, что проблемы решены, а он, что у них с Дашей ничего не было. Он извинился за свое поведение, и я, конечно, простила. Ведь хотела все забыть и двигаться дальше. Но мы, похоже, так и застряли в том дне с обидой у каждого за плечами. Я не видела других причин, почему Женя стал холоднее и бросил попытки затащить меня в постель. А я больше не думала о том, чтобы туда попасть. Мои мысли витали где-то далеко. Я все гадала, в каких отношениях расстались папа с дядей Димой. Он так и не ответил. Он вообще пропал. И что уж таить, мысленно я постоянно возвращалась к нашему последнему разговору. «Ты уверена, что в самом деле этого хочешь?» Его голос, наполненный обещанием и сексуальной хрипотцой, снова и снова звучал в моей голове. Я ненавидела его. «Катюня!» — позвал Женя и слегка наклонился, чтобы поймать мой взгляд. «А у кого завтра день рождения? Ты уже решила?» Я слегка улыбнулась и отправилась к гардеробной. «Нет», — ответила я, натягивая на себя куртку. «И не знаю, стоит ли, учитывая то, что я только что видела». Я прошла мимо Жени, заметив, как он закатил глаза. «Юль, это смешно! Сколько раз повторять, что у тебя нет повода для ревности?» «Я не ревную», — буркнула я, откровенно привирая. Мое недоверие казалось постыдным. Или, возможно, Женя делал так, чтобы я чувствовала себя виноватой. С Димой такого бы не было. Пронеслась идиотская мысль в голове. Почему я вообще о нем вспомнила прямо сейчас? Тогда позволь мне осуществить свой план и показать, как сильно ты мне дорога, настаивал на своем Женя. Я остановилась у двери, пристально его рассматривая. Он улыбался. Его яркие голубые глаза и симпатичные ямочки могли растопить лед любой толщины. Мне захотелось улыбнуться в ответ. Возможно, нам и в самом деле пойдет на пользу совместное времяпровождение за пределами общежития. Все, как он обещал. Я, он. Романтический ужин, небольшая вечеринка в ночном клубе, а после ночь в роскошном отеле. Я прекрасно понимала, чем Женя собирался там со мной заняться. И я хотела этого, наверное. «Ладно, у тебя есть время до вечера», — предупредил Женя и склонился к моим губам для поцелуя. Я ждала чего-то жаркого, крышесносного или коленка подгибающего. Но он лишь чмокнул меня и вышел. И прошел еще шагов 5, прежде чем заметил, что меня нет рядом. Обернувшись, Женя вопросительно раскинул руками, мол, «Ну что еще тебе не нравится?» Толкнув в дверь, я задала ему единственный тревожащий меня вопрос. «Почему ты никогда не придерживаешь для меня двери?» «Что?» Он спросил это так, будто я не могла придумать ничего глупее. «А вот Дима...» «Хватит!» «Ничего». Я покачала головой. «Пойдем домой». Пятиэтажка, которая служила пристанищем для иногородних студентов, находилась всего в 5 минутах ходьбы от главного учебного корпуса. Место вообще казалось мне крайне удачным. Рядом были парк, остановка метро и автобусов, а также целый ряд магазинчиков с безделушками и свежей выпечкой. Мы часто покупали что-то вкусненькое по дороге домой. Женя, как всегда, взял сосиску в тесте и протянул мне. Но, если честно, от его сосисок меня уже тошнило. А еще больше от того, что он никогда не интересовался, чего бы хотелось мне. «Ты знаешь, какие булочки мои любимые?» — спросила я, склонив голову. «Что, опять не угодил?» пробормотал он с набитым ртом. «Ну, прости, у меня деньги закончились». Покачав головой, я достала кошелек и купила плюшку с яблоками. Я была сладкоежкой, о чем сотни раз говорила своему парню. «Хм, милый, а как же ты собираешься устроить для меня вечеринку завтра?» — поинтересовалась я. Родители Жени были не бедными, ведь подарили ему машину, хоть и не иномарку, но все же. Да только после аварии они сильно разругались, урезали его бюджет и напрочь отказались давать названную сумму. Вероятно, они не понимали, с какими людьми мы связались. Женя смог собрать всего $1000. «Ну ты же сама сказала, что вопрос решен, а деньги остались». «Но они же не твои. Ты их одолжил у бабушки». «Но ей-то они сейчас не нужны». Он подмигнул и потянул меня за руку, ускоряя шаг. «Я не собираюсь спускать завтра все. Часть пойдет на ремонт копейки». Я не могла согласиться с его рассуждениями. Это не казалось правильным. Забрать у старушки, возможно, последние деньги, чтобы немного потусить с девушкой и починить старую развалюху. «Женя, тогда не нужно мне никакого праздника. Давай просто...» «Нет, нет, я уже все продумал. Тебе нужно только расслабиться и получать удовольствие». Он задвигал бровями, недвусмысленно намекая на кое-что серьезнее танцев, и притянул меня ближе, чтобы снова поцеловать. И только его губы коснулись моих, рядом прозвучал автомобильный клаксон, отчего я вздрогнула и резко обернулась на источник звука. Душа ушла в пятки, стоило увидеть проезжающий мимо черный джип. За рулем был Костяк, и он смотрел на нас двоих со злобной ухмылочкой. Правда, долго это не продлилось. Он проехал мимо, так и не остановившись. «Ты же сказала, этот твой папик все уладил», — процедил Женя, гневно глядя вслед уезжающему авто. «Он не мой», — поправила я. И он правда так сказал. «Может быть, этот просто проезжал мимо? Не остановился же?» Сказав это, я зацепилась взглядом за еще одну машину, припаркованную на другой стороне широкой дороги. Сеня стоял у водительской двери и курил, а, заметив меня, улыбнулся и кивнул. Я сделала то же самое. «Кто это?» — нахмурился мой парень. «Водитель Рогозина. Самого его видно не было. Окна машины были затемнены, и я не могла сказать, сидел ли он там, наблюдая за мной, или же просто послал Сеню. Казалось, я видела эту машину и ранее, но теперь была уверена. Дима меня не оставил, он наблюдал». От этой мысли сердце заколотилось в бешеном ритме. Я даже не сразу расслышала вопрос Жени. «Что? Это ты мне скажи, что ему нужно?» «Понятия не имею. Хочешь спросить?» — спросила я, надеясь скрыть заинтересованность в голосе. Прежде чем Женя ответил, Сеня уехал, а я так и не узнала, был ли его шеф с ним. «Позвони ему. Ни за что я бы не стала звонить Рогозину. Мне бы попросту не хватило смелости. Да и зачем? У меня не было слов». Женя провел меня до двери комнаты, подарил мимолетный поцелуй и ушел. Я буквально чувствовала пропасть между нами. Он злился, но не пытался объяснить, по какой причине. Это меня угнетало, как и мысли о завтрашнем дне. Я ждала своих 18 с особым трепетом. Странное чувство. Вроде бы все та же я, но что-то было иначе. Стану ли я взрослее и умнее всего за один день? Сомнительно. Прямо сейчас я колебалась. Стоило ли торопиться? Прыгать в эту взрослую, жестокую жизнь с головой? Может быть, побыть еще немного маленькой папиной дочуркой? Словно почувствовав, что я о нем думала, папа позвонил. Он был немного удивлен, что я сменила номер, а про новый телефон и вовсе ничего не знал. Хотя мне казалось, он что-то подозревал. Особенно после того, как мама ему рассказала о случайной встрече с дядей Димой. Папа стал звонить чаще и все время спрашивал, чем я занимаюсь, все ли у меня хорошо, не пристают ли кавалеры. Вот и сейчас я улыбалась, глядя на экран, чувствуя, что он пытался защитить меня даже на расстоянии. «Дочура, привет, как ты?» «Прекрасно! От кавалеров, правда, отбоя нет». Папа засмеялся, когда я картинно вздохнула и пожурил меня. «Но-но, ты мне там смотри. Сконцентрируйся на учебе и только. А будешь хорошей девочкой, получишь от нас с мамой подарок». «Завтра?» — с надеждой спросила я. «Мне бы хотелось побыть с родителями хоть бы часок, но они не смогут приехать. У папы поломалась машина. По большому счету, можно добраться и на автобусе. Всего-то 3 часа езды. А может быть, это мне стоило забить на учебу, Женю, друзей и провести этот день с ними?» «Ну как тебе врать, когда ты таким голоском жалобным спрашиваешь?» Папа вздохнул, после чего радостно сообщил. «Приедем мы завтра. Куму в столицу на день надо, так что мы ему на хвост упали». «Правда?» — спросила я, не в силах скрыть глупые улыбки. «Ну а как же мы такой день пропустим? Хотели тебе сюрприз сделать, но ничего, на этом подарки не закончатся». Я взвизгнула и подпрыгнула на месте. Хорошо, что в комнате больше никого не было, и я могла выплеснуть свою радость. «Ура! Я так жду вас! Па, а привезете мне наших конфет? Ну, тех, моих любимых. Здесь таких нет». «Угу, записываю уже», — пробубнил он. «Что еще? Мерседес, говоришь? Яхту?» Я снова засмеялась. Он всегда ворчал, когда я делала заказы, но все равно выполнял любые мои капризы. За это я любила своего папу больше всего на свете. И вареников. Жуть, как захотелось. Сказав это, я почему-то опять вспомнила Диму. Он вообще собрался убираться из моей головы? Я попрощалась с родителем и пошла на маленькую кухоньку, чтобы заварить чай. Вскоре подтянулись и остальные. Даша с Катей, как всегда, держались от меня на расстоянии. Они курили на балконе и о чем-то болтали. Поначалу я обрадовалась, что получила это место. Ведь были комнаты и похуже, с удобствами в коридоре. Опять же, папа договорился о лучшем месте для меня. Но все же жить в одной квартире с 2 злобными стервами не так и весело. Одно радовало. Я встретила Олю, которая понимала меня с полуслова. Она даже внешне была на меня похожа. Только волосы чуть короче и глаза карие. «Итак, ты готова?» Она втащила на кухню ноутбук и закрыла за собой дверь. Я перерыла кучу сайтов в поисках подходящего места на завтра, и кое-что нашла. Оля, как и я, ничего не знала в новом городе, но она была просто помешана на скидках, акциях, купонах и интересных предложениях. Оказалось, многие заведения делали скидки именинникам, а в некоторых даже дарили торты или шампанское. Я подумала, как бы помягче ей сказать, что завтра, возможно, проведу весь день с родителями и вечером никуда не захочу пойти. Но тут она открыла страничку, и я зависла. «Это какой-то новый клуб. Недавно открыли. В центре», — щебетала перевозбужденная Олечка. «Называется «Тайное желание». И ты только почитай, что здесь написано!» Она провела пальцем по строчкам заголовка и начала зачитывать вслух. «Спешите! Только один день! Супер акция в честь открытия! Если вы празднуете день рождения, вход для вас и 5 ваших друзей бесплатный! Если вас зовут Юлия, выпивка за счет заведения. Это завтра, ты прикинь?» Оля едва не пищала от радости, а я же не могла отвести глаз от фотографии в самом низу сайта. Рогозин стоял в своем идеально выглаженном костюме, засунув руки в карманы. Как всегда, он не улыбался, но его взгляд затягивал даже с картинки. Подпись ниже гласила: «Владелец сети ресторанов и развлекательных заведений «Рок» Дмитрий Сергеевич Рогозин». Я еще секунду переваривала информацию, а потом неистово расхохоталась. «Я тоже была в шоке, когда увидела», — заверила Оля. «Бесплатная выпивка! Ты же понимаешь, что это значит? Мы просто ужрёмся!» «Ты говоришь так, будто в этом весь смысл жизни», — подразнила я. «Нет, но в этом весь смысл дня рождения, особенно когда празднуешь первые 18». «А что, есть и вторые?» Подруга послала мне «с ума сошла» взгляд и выдала: «Юлечка, после 18 женщины вообще не ведут отсчет годам. Потому один и единственный раз мы должны оторваться так, чтобы ты на всю жизнь запомнила. Тем более, когда есть такое предложение». Я хмыкнула, снова посмотрела на фотку владельца клуба и закусила губу. Нет, держать язык за зубами просто не было сил. «Это дядя Дима, тот, про которого я тебе рассказывала. Он помог уладить инцидент». Оля округлила глаза, прилипла к экрану монитора, увеличила фотку и после длительного разглядывания снова послала мне тот же «с ума сошла» взгляд. «Дядя, ты называешь этого бога секса дядей?» Я закатила глаза, пытаясь скрыть улыбку. «Ему 32. Ох!» Она театрально вздохнула. «Господи, как же он невообразимо стар!» Я хихикнула, и мы обе уставились Диме в глаза. «Какой горячий!» Оля приложила палец к экрану и зашипела, словно обожглась. «Дядь Дим, я бы тебе дала». «Я бы тоже». «Стоп! Что?» Взглянув на меня, подруга сощурила глаза и сжала губы. По твоему виду могу сделать вывод, что и ты не прочь. Что? Уже вслух заорал я. Нет, ты с ума сошла? О-о-о! Протянула она, уже не сдерживая улыбку. Все ясно. Ничего тебе не ясно, отрезала я, начиная злиться. Он папин друг. Он видел меня в пижаме со слониками. Он дарил мне плюшевые игрушки. Я неожиданно вспомнила один из таких дней в прошлом, и мой голос стал напоминать ультразвук. Божечки, я тогда была такая прыщавая! Но сейчас-то ты красавица, тоном знатока поведала Олечка. Признайся, чем ты с ним занималась целых 2 дня? Она наклонилась над столом, едва не касаясь моего носа, и зашептала. Он засадил в тебя свой рожок. Я почти упала с табуретки. Так сильно начала смеяться. И заразительный хохот подруги вовсе не улучшал ситуацию. «Ты ненормальная!» Прохрипела я сквозь смех и утерла выступившие от истерики слезы. «Ну а что?» Уже успокоившись, произнесла Оля. «Ты же получила новенький айфон. Не просто же так. Заработала, значит». И хоть ее разговоры звучали ужасно грязно, я знала, что она шутила, потому ничуть не обижалась. «Он мой разбил!» «В порыве страсти?» — уточнила подружка. «Не суть. Все равно мог бы купить что-то подешевле. Такие вещи просто так не дарятся». Поймав мой предупреждающий взгляд, она ухмыльнулась. «Ладно, если бы не знала, как ты сохнешь по своему Женечке, точно бы подумала, что ты запала на этого красавчика. Итак, ты меня с ним познакомишь?» Оля кокетливо похлопала ресницами. И в этот момент на кухню ввалилась Даша. Она так резко распахнула дверь, будто стояла за ней какое-то время. А я и вовсе забыла о существовании этой гадины. «Хм, кто это?» — спросила она, кивнув на экран. «Юлин друг? А Женя знает о нем?» Я быстро захлопнула крышку ноутбука, не желая продолжать тему. «Мой друг!» — соврала Оля и незаметно мне подмигнула. «У нас завтра вечеринка в крутом ночном клубе. Вход и выпивка бесплатно». «Классно! Вы же нас с Катей возьмете?» Я всегда удивлялась, как искусно эта девушка умела притворяться милой. А еще мне было поразительно, насколько люди могли быть беспардонными и наглыми. Но вот чего я не понимала, неужели я выглядела настолько глупой в ее глазах? «Прости», — ответила за меня Олечка, «у нас ограниченное количество пригласительных. Всего 3, кажется». Подруга посмотрела на меня, и я коварно улыбнулась. «Да-да, только для тебя, меня и Жени». Даша залила кипятком свою кружку, всунула чайный пакетик и молча вышла. «Ненавижу ее», — прошептала я. Оля пожала плечами. Она была компанейской и старалась ни с кем не ссориться. И я прекрасно ее понимала. Когда ты студент, лучше иметь 100 друзей, если у тебя нет 100 рублей. У меня же проблем с карманами не было, и я ни от кого не зависела. Вот только как объяснить родителям наличие дорогого телефона? Оль, давай трубками на завтра махнемся. Ну, ее не пришлось просить дважды. Глава 10. До конца вечера я погрязла в домашнем задании и делала его так долго, как никогда. Мысли то и дело крутились вокруг завтрашнего дня и, естественно, Рогозина. Он помнил дату моего дня рождения или узнал, что такому человеку стоило раздобыть информацию о ком-то. Тогда, выходит, он приурочил открытие клуба к моему дню, или, может быть, я придаю себе слишком большую значимость. Наверняка это тот самый клуб, который Дима выкупил у старика. Он его отреставрировал и запустил заново. Всего за месяц. А название? «Тайное желание». Это просто какое-то издевательство надо мной. Отшвырнув учебник, я взглянула на часы. Было 11 вечера, а Женя так и не зашел. Ни звонка, ни единого сообщения. Я набрала сама, но его телефон не отвечал. Девчонки давно спали, потому я выключила свет на кухне и сама направилась в постель. Но тут замок двери провернулся, и на пороге показалась Даша. Заметив меня, она улыбнулась так мерзко и стервозно, что мое сердце судорожно забилось в груди от мысли, что она могла быть с моим парнем. Она словно насмехалась. «Сладких снов!» Елейным голоском прошептала она и улеглась в свою постель. «Я же не могла так просто это оставить. Мне нужно было увидеть Женю, иначе меня заживо сгрызет ревность». Прихватив ключи, выбежала из комнаты и направилась в другое крыло здания. Я тяжело дышала, ужасно нервничала, и руки мои дрожали, когда стучали по двери. Женя жил еще с двумя парнями, и они не особо мне нравились. Иван слишком много пил, а Кирилл всегда подбивал моего парня ходить на вечеринки. «Кто?» – послышался сонный голос одного из них. «Юля, Женю позови». «А-а-а, Юлечка!» – протянул парень и открыл дверь. Это был Ваня, и меня сразу обдало перегаром. «А его нет, но есть я, и я очень даже ничего», – пьяно пропел парень. Он не мог понять моего отчаяния. «Иди в пень!» – прозвучал родной голос, и я прямо-таки издала вдох глубочайшего облегчения. Женя показался на пороге в одном лишь полотенце, но я даже смутиться не успела. «Где ты был?» «В душе», – произнес он, отталкивая своего приятеля. «Он не пригласил меня внутрь, хотя у меня и так не возникало желания заходить в мужское логово. Ни запахи, ни обстановка меня не вдохновляли, хотя от Жени пахло приятно, очень». «Блин, я забыл позвонить. Прости, заучился», – произнес он и притянул меня к себе. Когда я прижалась к его груди, нас разделяла лишь тонкая ткань моей ночной футболки. Его губы оказались напротив моих, и я потерялась в ласковом взгляде его прекрасных глаз. «Действительно ласковым, действительно прекрасных». Погладив меня по щеке, он улыбнулся и поцеловал меня так нежно и опьяняюще, как в самый первый раз. Тревоги отступили на задний план, и я буквально заставила все подозрительные голосочки в моей голове заткнуться. «Он здесь, он мой!» Издав тихий стон, Женя отстранился от моих губ, но так и не ослабил объятия. Я почувствовала недвусмысленную твердость, упирающуюся мне в живот, и смущенно отвела взгляд. «Ты такая красивая!» – прошептал он. «Иди спать, Юль, а то я не дотерплю до завтра». «Насчет завтра!» – произнесла я, и пришлось прокашляться от слегка севшего голоса. «Мои родители приезжают. Я проведу день с ними, но вечером освобожусь. Правда, не знаю, когда именно». Женя, понимающе кивнул и снова улыбнулся. «Просто позвони мне, я буду ждать». «Хорошо». Еще раз чмокнув его в губы, я попыталась уйти. Но Женя поймал меня за руку и снова поцеловал до подгибания коленок. «Я буду очень, очень ждать», — шепнул он в мои губы и лишь тогда отпустил. Подобное прощание было лучшим снотворным для меня. Я добралась до постели за минуту и заснула со спокойной душой. «Он мой!» «Ты уверена, что именно этого хочешь?» «С днем рождения!» — выкрикнул папа, даже не успев полностью вылезти из машины. Сначала показался огромный букет из роз, а уж потом его довольная, улыбающаяся моська. Я рассмеялась и едва не запрыгнула на него с ногами, как в детстве. Следом выползла мама, и теперь пришел ее черед быть обцелованной. «Юляша, ишь, какая взрослая стала!» Услышала я знакомый голос своего крестного и улыбнулась. Дядя Гена сполз с водительского места и смял меня в своих медвежьих объятиях. Просто крестный был, ну, очень большим мужчиной и таким же добрым. «С днем рождения, дорогая!» Он тихонько просунул мне в карман куртки конверт и подмигнул. «Доча, вот, смотри, тут сумочка!» Мама засуетилась, вытягивая из багажника сумочку, больше походящую на маленький чемоданчик, в который я и сама бы поместилась. «Консервы, конфеты, вареников налепила. Они в термосумке, так что срочно все в морозилку. Я только вернулась с занятий. У меня ушло всего несколько минут на то, чтобы занести сумку в комнату, поставить цветы в воду, разложить продукты и вернуться к родителям. Дядя Гена высадил нас в центре, а сам поехал по делам и обещал вернуться за родителями к 6. Было здорово отгородиться от посторонних мыслей и провести день с ними, как раньше. Мы бродили по центральным улочкам, устроили себе небольшой шопинг, пообедали в ресторане. Я выслушала массу комплиментов и пожеланий и была просто счастлива видеть маму с папой вместе. У них все было хорошо. Разве могла я нарушить этот шаткий миг счастья своими расспросами о дяде Диме? «Как твое сердечко, папуль?» — спросила я, доедая десерт. «Да хорошо пока», — нехотя ответил он. Я послала недоверчивый взгляд маме, и она незаметно покачала головой. «Значит, не все так весело». «Ну чего ты загрустила?» — возмутился папа. «Сейчас поедем твой подарок смотреть». «Хм, на него только смотреть надо?» — игриво спросила я. «Еще и пользоваться», — заверила мама. Поймав такси, мы зачем-то отправились обратно к общежитию. Я с умилением и нетерпением наблюдала за действиями папы. Он достал из кармана листок с адресом, а затем повел нас дворами к пункту назначения. Мы оказались на соседней улице, всего в 2 минутах ходьбы от моего временного дома и еще ближе к корпусу университета. «Пап, ну а что тут? Что?» – изнывала я, когда мы лифтом поднимались на 3-й этаж. «Терпение», – строго приказал он. Но сам-то явно нервничал. Уж я-то его знала. Оказавшись у двери под номером 30, он позвонил в звонок. С щебетанием птичек дверь распахнулась, и на пороге показалась симпатичная женщина средних лет. Судя по скомканным приветствиям, они с родителями не были знакомы, и я начала догадываться, к чему все это. «Проходите, осматривайтесь», — произнесла Нина Ивановна, лучезарно улыбаясь. «Если все понравится, то документы у меня с собой, и можем заключать договор аренды». Я уставилась на родителей округлившимися глазами, и они расплылись в довольных улыбках. «Правда, правда, правда!» — завизжала я, а затем подпрыгнула на месте и пошла исследовать квартиру. В том, что она мне понравится, я не сомневалась ни на секунду. Даже если бы здесь не было ремонта, все равно было бы лучше общежития. Но папочка всегда старался выбирать лучшее для меня. Квартира была прекрасной, со свежим ремонтом и простенькой, но новой мебелью. В моем распоряжении была кухня-студия, небольшая спальня с огромной кроватью, совмещенный санузел, а также огромный застекленный балкон. «Это чудо!» — вынесла я вердикт. «Я сплю и не верю. Будешь плохо учиться, вернешься обратно», — предупредила мама. «Место в общежитии мы пока за тобой придержим, на всякий случай. Ну, может, тебе здесь скучно будет или сложно одной хозяйство вести». Я только представила, как мы с Солей могли бы устраивать девичники. Или, наконец, Женя будет ночевать со мной столько, сколько мне захочется. И активно закачала головой. «Нет-нет, я совсем справлюсь. Я буду прилежно учиться и...» «Где-то мы уже это слышали», — подразнил папа. Оставшиеся 2 часа до приезда дяди Гены мы занимались переноской вещей. Даже Оля подключилась и помогла. А вот Женя... Я звонила ему несколько раз, но он опять не отвечал. Тогда я подумала, что так будет лучше. По каким-то причинам мне не хотелось знакомить его с родителями. Слишком много вопросов будет от мамы, а папа и вовсе может засомневаться насчет квартиры. Я предпочла молчать, и Олю попросила держать язык за зубами. С остальными сожительницами проблем не возникло, их попросту не было дома. Я была еще счастливее от мысли, что окажусь подальше от противных стерв. Прощание с родителями получилось затяжным и сопливым. И под конец, обняв меня, папа шепнул: «Держись подальше от Рогозина». Я так и застыла, не понимая, почему он вдруг поднял эту тему. Какие у него вообще были причины думать, что мы проводили вместе время? Отеческая интуиция? «Почему?» — робко спросила я, когда папа садился в машину. Он строго взглянул на меня и твердо произнес: «Потому что он не тот человек, которому тебе стоит обращаться за помощью. Так что если увидишь его еще раз, просто уходи в другом направлении». Похоже, мама дословно передала мои слова. Значит, они обсуждали это. Я вовремя вспомнила, что папочке нельзя нервничать, потому прикусила язык и согласно кивнула. Я могла справиться с Димой сама. Тем более, что между нами все было кончено, даже толком не начавшись. О том, что, вероятно, именно сегодня мы увидимся снова, я предпочла не думать. Я зашла в квартиру, закрыла за собой двери и блаженно вздохнула. «Мое! Все мое!» — завизжала я. «И это надо отметить!» — воскликнула Олечка, которая осталась дома и уже ваяла ужин. Она держала в руках дешевое шампанское, и я захихикала, когда пробка с грохотом ударилась о стену. «Не ломай мое жилище!» — предупредила я. «О, нет! Если бы мы сюда половину общежития позвали, то от него бы и мокрого места не осталось», — заверила подруга. «Потому очень советую не тащить сюда кого попало. мы дислоцировались на кухне и уже осушили половину бутылки, как на меня вдруг накатила лень. «Оль, а давай просто здесь останемся? Суши закажем, шампусика еще купим, Женечку позовем. И, может, этого его, как его, Кирилла, он же тебе вроде нравится?» «Никитина, ты с ума сошла? Мне твой олигарх знакомый нравится. Так что ты мне не дури. У нас взаимная выгода. Ты меня ведешь в ночной клуб, я тебя спаиваю для ночи ха». Закатив глаза, я толкнула подругу локтем. «Не знаю, не знаю. Можно провести ночь ха, не имея под боком парня?» Я вновь схватила телефон и набрала Женю. Он говорил, что будет ждать. «И где он?» Оля подошла к холодильнику, достала лед, но выронила его из рук и грязно выругалась. «Что случилось?» Так и не дождавшись звонка, я отложила телефон и встала. И сильно удивилась, когда Оля начала активно прогонять меня подальше от окна. Мне понадобилось всего секунда, чтобы взглянуть в него и все понять. Как удачно окна кухни выходили на задний двор общежития, где стояли домики с лавочками. В теплое время года студенты устраивали здесь вечеринки. Жарили шашлыки или массово готовились к сессии. И даже осенью, особенно по вечерам пятницы, здесь было многолюдно. Только Женя с Дашей спрятались ото всех за углом дома в тени. Их не было видно студентам, но я прекрасно видела. Он целовал ее с такой умопомрачительной страстью, а ее руки были в его штанах. Мое сердце на миг остановилось, но затем начало колотиться с двойной скоростью. Стало так больно, словно кольнуло десяток игл. «Юль, так, в обморок не падать!» — зашептала Оля, но я чувствовала, как дрожали ее руки. «Может, это не он? Мы же только спину видим!» Я бросилась к своему телефону и вновь набрала Женю. Он не ответил, но в кармане его куртки засветился экран. «Вот падла!» — изрекла подруга. А затем мы обе застыли, наблюдая, как Женя оторвался от Даши, вытащил из кармана телефон и скривился. Мои глаза застелила мутная пелена, и по щекам потекли слезы. Он попытался отстраниться от Дашки, но она схватила его за куртку и снова впилась в его губы. На одну крохотную секундочку промелькнула мысль, что это она его вынудила, подставила, заманила в свои сети. И, может быть, и место не случайно выбрала, прямо под моими окнами. Но по виду Жени, потому как его руки блуждали по ее телу, было трудно сказать, что его вынудили. Нет. Все оказалось куда проще. Мои подозрения изначально были верны. Я просто отказывалась верить, боялась. Но теперь мне не сбежать ни от правды, ни от себя самой. «Юль, посмотри на меня!» Оля отвернула меня от окна и заставила взглянуть ей в глаза. «Если он так поступил, то он уж точно не стоит твоих слез. И еще. Хорошо, что ты сейчас узнала. До. Ну ты сама понимаешь. Хорошо. Правда, хорошо. Все, что не делается...» Я кивала. Совсем соглашалась. Но, по правде говоря, от слов легче не становилось. Всхлипнув, разревелась, пряча лицо в ладони. Олечка тяжело вздохнула и протянула мне шампанское. Я с каким-то яростным отчаянием вырвала бутылку и начала пить прямо из горла. но и алкоголь, черт возьми, не притуплял боль. «Сволочь!» — заорала я. «Еще какая!» — поддержала Оля. «Покричи, легче станет». Я выкрикивала все ругательства, которые знала, пока не зазвонил мой телефон. Точнее, он был Олен, потому что поменяться мы не успели. Но номер я узнала и вновь разрыдалась. Ему еще хватило наглости перезванивать сразу после того, как его язык был во рту у другой. Заразы! «Они еще там», — произнесла подруга и выхватила мой телефон. Она жестом показала мне молчать и нажала на вызов. Я застыла, прилипнув к окну. «Жень, привет! Это Оля!» — беззаботно произнесла подруга, положив руку на мое плечо. Я видела, как он отошел от Даши на несколько шагов и махнул ей рукой. «С таким пренебрежением, мол, чего стоишь? Проваливай!» Признаться, от этого мне слегка полегчало. Пускай она поимела моего парня, но любви от него так и не добилась. Пускай он целовал ее где-то в грязной подворотне, как какую-то шлюху, но она так и не получила от него нежного и ласкового взгляда, который он дарил мне. Пускай я проиграла, но и Даша не выиграла. «А Юля сейчас в ванной, готовится к вечеринке», — щебетала Оля. «Она звонила тебе пару раз, но ты не брал трубку. Был занят». После короткой паузы она протянула. «А-а-а, учился. Ну, ясно все с тобой». Затем Оля прикрыла трубку и кивнула мне с явным вопросом. «Слать его или нет?» Я не могла устраивать разборки прямо сейчас. Не хотела выслушивать его оправдание. И все еще боялась услышать холодное «это конец». Прекрасный вечер превратился в ночной кошмар. Я покачала головой, и Оля холодно попрощалась с Женей. «Я могла бы ему сказать пару ласковых, но ты должна сделать это сама», — тихо произнесла она и была полностью права. Я знала, что все кончено, просто не была к этому готова прямо сейчас. «Тебе нужно отвлечься, Юль. Мы не будем менять наши планы из-за какого-то кретина, поняла? Так что иди собирайся, и мы едем в клуб». «Оль, да ты что?» — заныла я. «Какой клуб? Я сдохнуть хочу!» «С ума сошла? Из-за него подыхать? Ну, парень, ну, смазливая мордаха, да, подвешенный язык, ну, поцеловались, за ручку походили, и отпусти ты его! У тебя таких еще знаешь, сколько будет?» «Я не хочу никого!» Оля забрала мои руки от лица и крепко сжала ладони. Подруга была настроена решительно. «Так, Юля, ты мне не балуйся. Я, конечно, могу сейчас уйти и оставить тебя наедине со своим горем. Порыдаешь в подушку. А потом что? Бессонная ночь в одиночестве? Когда я говорила о запоминающемся дне рождения, я не это имела в виду. Я не хочу, чтобы ты уходила, но мне сейчас не до веселья», — пробормотала я и снова шмыгнула носом. «А мне что же? На твое опухшее лицо смотреть весь вечер? Нет, милая. Давай так. Я думаю, ты пьешь». Я невольно хмыкнула, а Оля самым строгим тоном заверила: «Клянусь, я буду думать очень хорошо. И сразу за двоих». И вот тогда я улыбнулась по-настоящему. «Не думать, говоришь? Наверное, это именно то, что мне сейчас нужно». Вы прослушали фрагмент аудиокниги Продолжение этой книги вы можете прослушать на нашем сайте, ссылка в описании.